Часть третья. По своему происхождению Балтазар Косса был аристократом, что называется, с молодых ногтей. До момента его рождения 40 поколений Косса были сначала римскими патрициями, а затем графами Беланте, владетелями обширных земель на берегу Неаполитанского залива. Но к XIV веку род Косса обеднел, а от прежних владений у него остался лишь остров Искья, на котором располагалось несколько деревень. Доход от них позволял графам Беланте едва сводить концы с концами, и это в итоге надоело старшему брату Балтазара Гаспару. В то время Италия не была единым государством, а представляла конгломерат из карликовых княжеств, графств и герцогств, которые находились в состоянии постоянной войны между собой. Кондотьеры разного рода то и дело вступали в стычки и столкновения, и при желании можно было примкнуть к любому из них и жить за счет военной добычи. Но Гаспару такая жизнь, когда требуется кому-то подчиняться, была не по нраву. К тому же он, островной житель, с малых лет был связан с морем, где и решил искать счастье, занявшись грабежом на местных торговых линиях, то есть пиратством. Этот род занятий во все времена приносил большие прибыли, так что через некоторое время Гаспар Косса на свои дивиденды смог обзавестись собственным сильным флотом, настолько сильным, что Гаспара старались заполучить себе в союзники не только итальянские герцоги и князья, но и правители иностранных государств. И Гаспар не гнушался такими приглашениями. Наемникам всегда хорошо платили, поэтому он в любое время был готов совершить набег либо на коммуникации противника, либо на его прибрежные селения, имущество которых по законам войны становилось добычей пиратов. Именно в таком набеге и принял однажды участие 13-летний Балтазар. Но таким он был только по возрасту. Что же касается внешних данных, то здесь Балтазар скорее напоминал 16-17-летнего юношу, рослого, сильного и храброго. К тому же он был от природы хитер, и это часто выручало его как в пиратском деле, так и в последующей жизни. Гаспар, который долго не соглашался взять младшего брата в боевой поход, увидев его в деле, уже больше не заботился о безопасности Балтазара. Тот мог постоять за себя перед кем угодно. И вообще младшему Косси нравилось его новое занятие. Когда всего лишь за несколько часов он становился обладателем больших денег. А какие товары доставались пиратам, какие драгоценности! Но, как вскоре выяснилось, больше товаров и ценностей Балтазара привлекали хорошенькие девушки, которых брали в качестве пленниц на захваченных кораблях или в разграбленных поселениях. Бесправные, как и все пленные, они ничем не могли защитить себя, и Косс собрал любую, чтобы на следующий день заменить ее новой, а на третий день отдать обеих друзьям, поскольку самого его уже захватила новая страсть. Вообще, надо сказать, что это свойство своей натуры Косса сохранил до самой смерти. Он умер в 54 года, разделив ложе с несчастливым количеством любовниц, среди которых были как малолетние девочки, так и зрелые матроны. Впоследствии, когда его будет судить католический собор в Констанце, этот факт станет одним из главных пунктов обвинения и последующего отрешения от власти. Пиратская жизнь продолжалась 7 лет, и Балтазар не думал расставаться с ней, но в дело вмешалась мать. После смерти мужа она стала главой рода, и когда однажды Балтазар приехал на побывку в родной дом, у него состоялась долгая беседа с матерью. Несмотря на то, что у Балтазара было 3 брата, все они тоже занимались пиратством, мать отдавала предпочтение ему, как самому способному и умному. Она не хотела видеть своего любимца пиратом, а желала, чтобы он стал служителем церкви. По ее мнению, только на этом поприще сын мог достичь почести и богатства, поскольку знатность происхождения у него была. Как известно, почитание родителей в итальянских семьях имеет давние традиции. Балтазар прислушался к мнению матери и по ее совету решил поступить в Болонский университет, теологи которого славились на всю Италию.